Глава 14. Что происходит? Как? Как он мог исчезнуть, пока меня не было? Это невозможно. Он же только что пришел в сознание, выйдя из комы. А теперь... Теперь его просто нет. Словно вырвали из моей жизни. Вчера он был рядом, я держала его за руку, а теперь... Пустота. «Вы что здесь делаете? Вам больше нельзя сюда ходить», — начинает медсестра, вошедшая в палату. Но я прерываю ее. «Где Воронов? Он лежал вот здесь!» Не хочу верить в худшее, но не могу не спросить дрогнувшим голосом. «Он же в порядке? Жив?» «Жив, конечно. Выйдите из палаты». Еще настойчивее пытается меня выдавить. «А где он? Перевели? Ему же еще было плохо. Он же только очнулся». «Тш! Здесь еще другие пациенты. Хватит шуметь. Идите к Глебу Михайловичу. Он вам все объяснит». «Да что происходит? Куда у вас пропал пациент?» «Перевели его. Идите, не нарушайте покой». Почти выталкивает меня из палаты и задвигает стеклянную дверь. Руки дрожат. Я прикусываю губу до боли, но это не помогает. Слезы от обиды давят изнутри. «Ну как это может все опять происходить?» «Так, ладно. Делаю очень глубокий медленный вдох. Успокоиться, найти Глеба. Он где-то здесь. Зря я ему не позвонила, конечно». На посту облокачиваюсь на стойку, потому что у меня уже кружится голова от всего происходящего. Это слишком. Куда мог пропасть Илья? Как мне найти Глеба Михайловича? Он здесь? Дежурная сестра поднимает на меня строгий взгляд. У себя в неврологии. Основные его пациенты там. Черт, я и забыла, что здесь Глеб как специалист и лечащий врач только для некоторых пациентов по его профилю. А так отделением заведуют реаниматологи. Поднимаюсь на третий этаж в отделение к Горину, где лежала сама недавно. На меня уже даже персонал смотрит, как на своего человека, и не гоняет, как других пациентов, шастающих по этажам. Нахожу Глеба в коридоре, разговаривающем с пациенткой. Он сразу меня замечает и сигнализирует подождать его немного. Я жду, хожу в рекреации у окна, как львица по клетке. В груди тяжесть и ужасно неспокойно. У меня слишком богатая фантазия. Может, зря я? Воронова могли просто в другое отделение перевести, в травматологию, в интенсивную терапию, да куда угодно. Может, он вообще тут, у Глеба, а я бегаю, ловлю паническую атаку на ходу. В животе колет, и я рефлекторно сгибаюсь. Эй, Полина! Надо же именно сейчас появиться Горину и застукать меня с искаженным от боли лицом. Нет, ты точно напрашиваешься на возвращение в палату. Ну-ка, идем. Он отводит меня в свой кабинет, благо тут никого, кроме него, нет, усаживает на диванчик. Уютно, светло, чуть спокойнее, чем в палатах и коридорах. «Ты что здесь делаешь? Я же просил ждать моего звонка». «Я не смогла ждать. Его перевели? В какое отделение?» Меня мало волнует причина, почему не отвечал Горин, и не особенно сильно живот. Все это подождет. «Ты таблетки сегодня пила, что тебе прописал гинеколог?» У него свои вопросы. «Ты почему носишься по больнице? У тебя же постельный режим». «Глеб, где Илья?» Злюсь. «Илью перевели». Берет меня за руки. Мне это не нравится. «В другую больницу». «Что? Это как?» Кровь отливает от лица. «В Москву. Спецтранспортом сегодня рано утром забрали». «Это как вообще? Из реанимации?» Я не выдерживаю. Вскакиваю с дивана. Глеб резко тянет меня назад. «Сидеть. Я тебе сейчас успокоительное вколю. Будешь спать 6 часов. Выдохни». Падаю обратно на мягкие подушки, но уровень моего шока и возмущения все равно где-то там, наверху, у предельных границ. «Как его могли забрать? Каким еще транспортом в таком состоянии?» «Вертолетом. Наш главный лично все оформлял. Экстренная транспортировка по платной страховке. Медицинский спецвертолет и бригада врачей в комплекте. Твой Воронов полетел в Москву с полным комфортом и вообще во сне». «Почему ты мне не позвонил сразу?» Не могу не выразить обиду. «Потому что, Поля, ты беременная женщина, которую лучше не будить в 6 утра такими новостями. Ты еще от прошлого раза не отошла. Плюс у меня была срочная работа, консилиум по сложному случаю. Я позвонил бы тебе сразу после утреннего обхода. Нормально бы все рассказал, когда ты под присмотром Руса дома». Я роняю лицо в ладони, ерошу распущенные волосы. «Когда уже у меня все будет нормально, без сплошного потрясения нон-стоп?» «Это она его забрала», — поднимаю голову. «Официально все оформила страховая. Запрос и транспорт были из московской клиники. Но да, я уверен, что это та женщина. Больше некому. Никто не звонил в больницу и не обращался в качестве родственника». «А как такое возможно? Он был согласен? Или он сам захотел в Москву?» «Поль, Воронова никто не спрашивал. Он со вчерашнего дня у нас был на седативных, спал после всех обследований. В момент транспортировки его даже не будили, просто погрузили и увезли». «Да это похищение какое-то». «Нет, это медицинский трансфер. По документам все чисто. Илья официально выписан и переведен в другое лечебное учреждение». «Боже, я даже не успела с ним поговорить». «Я знаю, но ты не смогла бы это предотвратить. Реаниматологи и, главное, все сами решили. Илью отправили в частную клинику на лечение и персональную реабилитацию. Глеб проводит рукой по волосам, будто ему передо мной ужасно неловко. Может, так будет даже лучше. Ты же знаешь, что возможности платной медицины шире, чем государственной. С ним будут работать хорошие специалисты, значит, он быстрее восстановится и все вспомнит. Мои плечи опускаются». С одной стороны, я понимаю, что в московской клинике он может действительно быстрее поправиться, но в то же время Илью будто бы украли у меня. Как тут выбрать между тем, что лучше для него, и тем, что хочу я? А я хочу, чтобы он меня вспомнил. Я хочу увидеть осознанный взгляд и услышать ответы на мои вопросы, потому что вариться в этом неведении — это самая страшная пытка. Ты вчера с ним разговаривал еще? Он начал вспоминать? Хоть что-то прояснилось? Горин поджимает губы и коротко качает головой. Вчера он все так же был в октябре прошлого года. Его сознание пока не может перестроиться. Мы после консультации с психиатром решили, что нельзя давить слишком резко. Он плохо реагировал. Что значит плохо? Начинал волноваться, поднималось давление, появлялся острый болевой синдром. Ему сейчас все это вредно. Давление вообще может вызвать кровоизлияние или инсульт. — О, Господи! — Не торопись. Всего несколько дней прошло. Вновь моя рука в его, успокаивающе гладит. — Ему ты не поможешь, себе навредишь. Я тебя от тонуса и стресса так и буду лечить, пока ты, не дай бог, не потеряешь ребенка. — Вот ты нашел на что давить. — Я врач, Поль. Благополучие моего пациента для меня на первом месте. Ты себя замучишь этим стрессом, но ничего не добьешься, пока сам Воронов не поправится. Вспомни, что ты будущая мать. Мне и так плохо, а теперь еще добавляется чувство вины за то, что опять не думаю о ребенке. Не привыкла я еще о нем думать круглосуточно. Оно так быстро не работает. Ты дашь мне контакты той клиники, куда его увезли? Я знаю, что в бумагах это все должно быть указано, но не могу я иначе. — Ты неугомонная, — качает головой разочарованно. — Дам, но с условиями. — Глеб, ну я не ребенок. Вы с Русом меня так опекаете, будто я ваша мелкая, а мне уже 26. — Как только будешь вести себя как взрослая ответственная будущая мать, тогда и поговорим, как взрослые. Натягивает на себя строгий вид. — А пока условия. Сейчас я тебя к гинекологу отведу, и если нет угрозы, идешь домой к Русу и сидишь там, пока я тебя не выпишу. Пьешь таблетки, витамины, лежишь, отдыхаешь, смотришь сериалы, пока не пройдет тонус и угроза ребенку не минует. А вот после этого я дам тебе контакты клиники. Ну, Глеб, это шантаж! Ты поняла меня? Непреклонный, вредный, почти как Руслан. Поняла. Теряю весь оставшийся запал и падаю на спинку дивана. Они все правы, но как запретить сердцу тянуться к тому, что занял там все свободное место. И я не могу понять, как же именно он теперь в нем живет, как человек, которого я люблю и не могу без него представить свою жизнь, или как предатель, который все то время, что мы были вместе, оказывается, встречался еще и с другой женщиной. И никто не может ответить мне на эти вопросы. Сейчас мне придется подчиниться. А потом я что-нибудь придумаю. Глеб прав, я теперь будущая мать. Мой ребенок не должен страдать, независимо от того, что будет с Вороновым. Я подчиняюсь и после осмотра врача уезжаю на такси домой в Инферно. Руслан тоже не очень-то доволен моим очередным побегом и отчитывает меня, как подростка. На мою сторону встает только Таня. Она становится моим союзником на несколько следующих дней. Мы общаемся очень много, и успеваем хорошо подружиться. Теперь у меня с ней много общих тем. Она тоже беременна. Срок чуть меньше моего. Я не могу не думать об Илье. Он приходит ко мне в ночных кошмарах, и я переживаю вновь и вновь нашу аварию, с той лишь разницей, что Воронов больше никогда не открывает глаза. Даже не знаю, как он там сейчас. Вся информация, это скупое от Глеба, с ним все хорошо. Но что он может знать? Ему даже как врачу толком не отвечают в той клинике. Но одним утром мне вдруг звонят. «Полина Волкова? Добрый день, это Анфиса, секретарь Игоря Толкунова. Он временно исполняющий обязанности генерального директора». Я замираю с волнением. «Этот человек будет заменять Илью? Они узнали про аварию и что он в больнице?» Предчувствие прошивает грудную клетку болезненным уколом. «Да, я слушаю. Что случилось?» «Вы не выходите на работу уже очень долгий срок и не представили объяснения. Игорь Валерьевич просил передать, что ставит вопрос о вашем увольнении, так как вы, являясь ведущим дизайнером, срываете работу основного проекта компании».